Тою порой, поглядевшись насмешкой один на другого, начали все Телемаха дразнить женихи, над гостями дома его издеваясь. И так говорили иные: «Друг Телемах, на отбор негодяи тебя посещают. Прежде вот этот нечистый пожаловал в дом твой, бродяга, хищник обеденных крох, ни в какую работу негодный, слабый гнилой старичишка, земли бесполезное бремя. Гость же другой помешался и начал беспутно пророчить. Выслушай лучше наш добрый совет, Телемах многомудрый. Дай нам твоих благородных гостей на корабль крутобокий бросить, к Сикелам отвесть и продать за хорошие деньги». Так говорили они. Телемах, их словам не внимавший, молча смотрел на отца, дожидаясь спокойно, чтоб подал знак он, когда начинать с беззаконную шайкой расправу. В горнице ближней, на креслах богатых, в то время сидела многоразумная старца Икария, дочь Пенелопа. Было ей слышно все то, что в собрании гостей говорилось. Весел беспечно и жив разговором и хохотом шумен был их обед, для которого столько настряпали сами. Но никогда и нигде, и никто не готовил такого ужина людям, какой приготовил с Палладою грозный муж для незваных гостей, беззаконных ругателей правды.